В голове гудело, а во рту было ощущение, словно там обосралось 200 котов, а может быть и больше. Приподнявшись, я понял, что до сих пор нахожусь в президентском люксе Эмонты. 5 звезд, все включено, и есть маленький Жан-Поль Шаннет всего за 2 бакса. Ай, это из другой оперы. Я огляделся и понял, что хозяйка этого восхитительного номера сладко посапывала рядом, в обнимку с Латифой, совершенно голые. Боже, что же вчера случилось? Почему я нихера не помню? Ептить, сейчас бы минералочки и горячий дошик. Честно говоря, я просто обожал есть всякую дрянь с похмелья. Было в этом что-то уникальное. Как-то раз, мы с друзьями поехали поднимать одному родственнику дом в деревне. Был самогон и водка. Ребята крепко подсели на самодельного Джека Даниэлса, а я же решил не рисковать и обойтись обычной водочкой. Так вот, сперва все было хорошо, а под вечер, я уже не соображал и пил все, что стоит на столе. Нетрудно догадаться, что с нами было утром. Кое-как, тот парень, что был на машине, сел за руль. Мы немного опохмелились и поехали домой. Всю поездку меня мутило и укачивало. Зато когда мы остановились возле автомагдака, я взял бигтейсти и молочный коктейль. И было такое ощущение, словно я зомби, который наконец нашел мозги. Мои пальцы тряслись, а пища, которую я по жизни не признавал, казалась мне божественным даром. Каждый глоток густого и прохладного клубничного мороженого оживлял мое тело. Так вот, тут не было мороженого, тут даже минералки не было. Я аккуратно поднялся и обнаружил, что на полу лежат тела обнаженных девиц. Что? Что они тут делают? И бля, кто-нибудь, расскажите, что вчера произошло. Я даже согласен, если сейчас в номер зайдет Кенджонг и, затянувшись кокаином, произнесет что-то на вроде: «Чувак, ты не поверишь, сейчас я тебе такую отвязную историю расскажу». Надо бы вспомнить, отделить от пьяного угара свои воспоминания. Висячие бомжи играли музыку. Карл рассказывал про какие-то одиночные задания, а потом Аманта сказала, что у нее есть чудо-мегаликер. А потом, Катарин начала охотиться за Мирандой. Сперва в шутку, а потом нет, боже. А потом Латифа танцевала на столе. А потом к Аманте пришли какие-то новые знакомые девчонки, тоже праймы. Похоже, это они и лежали на полу в объятиях медвежьей шкуры и друг друга. Потом меня пыталась похитить какая-то девчонка, но не смогла, ибо Латифа втащила ей. А потом, танцы, песни, пляски. Карл танцевал стриптиз, и пьяные девочки-праймы запихивали в его шорты солиды. Господи, да за что мне это все? Я решил, что надо бы найти кого-нибудь адекватного, того, кто всю вечеринку был трезвым. Точно, Винс пришла и практически ничего не пила, лишь тихонько сидела в уголке, жадно блестя глазами в мою сторону. Но где мне ее искать? И вообще, а вот эти девочки, что посапывали на полу, я их тоже? И вообще, с чего я взял, что я кого-то? Оттянув трусы и взглянув на друга, я понял, что что-то было. Но вот с кем? Не мог же я взять всех этих девчонок одновременно. Латифа и Аманта бы меня уничтожили. Так, приводим мысли в порядок. Вода, вода. Я схватил кувшин и отпил из него. Пф-ф-ф-ф. «Твою мать!» – воскликнул я. «Да это же голимый спирт! А вроде тут!» Я сперва понюхал. «Вроде вода!» Отпив. «Точно вода!» Напившись вдоволь, я хотел пойти искать Винс, но об что-то запнулся и шлепнулся на пол. «Бля!» Повернув голову, я увидел посапывающую Винс в обнимку с табуреткой. «Жесть!» Видимо, она все же не сдержалась и нафигачилась. «Выгоняем алкоголь!» «День новый, утро новое, в голове муть!» «Я не знаю, кто ты, я с тобою лежу». Так, выбросим из головы дурацкие песенки. Может быть, Карл знает ответ, хотя, я что-то его не вижу. Миранда и Катарин тоже исчезли. Так, быть может, они просто перебрали и разбрелись по своим комнатам, нужно срочно проверить. Выйдя в коридор, я увидел Шмыга, что неспешно направлялся по своим делам. «О, здорово, Вайс», усмехнувшись, поздоровался он. «Ну ты вчера отжег». Я ржал, как конь. «Привет», удивленно ответил я. «А что вчера случилось?» Я проснулся, а в голове такая дичь. Оно и не мудрено. Пил вино, а потом ликер, а затем перешел на элитный эль, что принесли парни из банды Камируса. Черт побери, да я вообще поражаюсь, как ты поднялся сейчас. Банда Камируса. Ах, Гер Тейлор, что позже привел свою миленькую сестренку и Аишуа Миллерса. Точно, припоминаю. Эль притащили зачем-то. Они, по-моему, все пытались склеить молоденькую эльфийку, но она все не поддавалась. Поддалась. Они впятером ее увели, а ты шуры-мурил с сестрой Гера Тейлора. Серьезно, и меня не убили? Девчата в тот момент на спор пили по 5 шотов. Аманта всех уделала. Хотя оно и понятно. А насчет банды Камируса? То есть они впятером увели одну девчонку, она не могла выбрать. Ей все понравились, ну и стоит отметить, что у них свой кодекс. По-братски, так сказать. Пожав плечами, ответил Шмык. Жи есть. Ой, Вайс, ты сам не лучше. Тусовщик тот еще. Посмеиваясь, произнес Шмык. Чтобы я, да тусовщик, да не в жизнь. Ответил я и тут же увидел Эйшуа Миллерса, крутого паренька из банды Камируса. Хей, здаров, Вайс. Улыбнувшись, произнес он и дал мне краба. Как жизнь, чувак? За яйцом, бро. Ответил я. Передай Геру Тейлору, что я обрюхатил его сестру. Меня обрюхать? Мечтай. Отмахнулся я. Парень засмеялся и пошел дальше. Вот видишь, я повернулся к Шмыгу. Никакой я не тусовщик. Угу. В общем-то, это не главное. Я тут вспомнил об одном деле. Насколько я понял, ты не собираешься принимать участие в поиске Монга? Ага. Аманта говорит, что это опасно. Да и мое новое сердце крайне нестабильно. Поеду за новым. Мы прикроем тебя. Но похоже, у твоих ребят прибавится работы. В плане, были у Монга две подружки. Одну ты знаешь, девочка-ежик с безмерным чувством любви. Сью, да, припоминаю. Она ранее состояла в отряде теневого столпа. Она что-то вроде стратега или координатора. А что такое? Так вот, она была дикой почитательницей Монга. Буквально прохода ему не давала. Я это знаю. Так вот, потому у нее появилась соперница, милая девочка Вини. В общем-то, как только Монга не стало, в смысле, как только он сбежал, они исчезли. Мы думаем, что они пошли искать его, но чувствует мое сердце, что ничего хорошего их там не ждет. Передашь своим? Понял. Это печально. Такова наша жизнь, Вайс. Кто-то сидит на верхушке и кушает пряники, запивая медовухой, а кто-то, как мы, каждый день сражается за жизнь, свою и тех, кто в нас верит, произнес Шмык. Согласен, наше дело благое. Я перешел на шепот, но все-таки, я вчера сильно отжигал, настолько сильно, что вся гильдия ходуном ходила. В общем-то молодец, ты оказался довольно способным авантюристом. Шмык похлопал меня по локтю. Береги себя там, в пустыне. Спасибо, мастер Шмык, я буду стараться. Поклонившись, я направился на первый этаж, где жили низкие и средняки. А может, ну его нафиг, меня начали уважать и принимать за своего чувака. Пускай то, что было этой ночью, останется тайной. Если судьба позволит, то все равно, кто-нибудь, да расскажет. Ближайшая дверь отворилась и в коридор вышел Карлайл. Он, как и всегда, был очень свеж и бодр, одет в белоснежную расстегнутую рубашку, а на ногах широкие штаны. Карл держал в руках чашечку с кофе и, завидев меня, улыбнулся. «Доброго утра, Вайс!» «Привет, Карл! Как ты вчера дошел в свою келью?» Поинтересовался я. Немного перебрав, я посчитал нужным покинуть вечеринку. Хлюпнув кофе, произнес он, спокойно ушел к себе и сразу заснул. «Один?» «Да, один», уверенно произнес Карл. «Милый, ну ты куда ушел? Мы с тобой еще не наигрались». Дверь в комнату Агра распахнулась, и на пороге стояли две соблазнительные эльфийки в рубашках Карла. «Один?» усмехнувшись, переспросил я, видя, как на щеках Агра выступает румянец. «Я не знаю, кто это, но мой джентльменский кодекс говорит, что дамам нужно помогать». С этими словами Карл быстро улетучился в свою комнату и запер дверь. Ох уж это послекорпоративье. Пройдя чуть дальше, я увидел Миранду. Она со всех ног летела ко мне. «Вайс, Вайс, она не в себе». «Кто?» «Катарин. Она все утро обнимала меня и говорила, что очень сильно любит. Это нормально. Я тоже вас всех сильно люблю». «Нет, Вайс, ты не понимаешь». Девушка схватила меня металлической рукой. Она сказала, что любит меня по-особенному. «Понимаешь? То есть, как девушку?» «Да. И что мне теперь делать?» Миранда была на панике. «То есть Катарин нашла в себе силы признаться тебе в своих чувствах, а ты взяла и сбежала?» Я с упреком взглянул на девушку. «Она твой друг, твоя лучшая подруга. Вы вместе сражаетесь. Вы практически живете вместе. Представляешь, какую отвагу нужно иметь, чтобы признаться?» «Ой, я не подумала. Иди к ней, иди и ответь. Выскажи все, что думаешь по этому поводу», произнес я и погладил девушку по пушистым волосам. «Уверен, она все поймет». «Я поняла. Спасибо, Вайс». Миранда, светясь решимостью, открыла дверь. «Катарин, знаешь, увы, дальше я не услышал, ибо девушка-мишка засосала Миранду в губы, а затем довольно шустро затащила в келью.

понимать друг друга. Так значит, Катарин Юрий девочка-медведь, если честно, то это так миленько. Я направился в свою комнату. Нужно подготовить все к моей глобальной операции. Зайдя внутрь, я почувствовал этот восхитительный аромат, ни с чем не сравнимый запах моей родной комнатушки. Присев на одно колено, я раскрыл зачарованный сундук и принялся вытаскивать вещи. Все это золото, что я заработал. Быть может, стоит его уже куда-нибудь потратить? Появилась очень хорошая мысль. Прям настолько хорошая, что я приободрился. Но это потом. Сейчас мне нужен волшебный карман, чтобы собирать вещи. Не знаю, распространяется ли там такая же система, как на этом континенте, но с чем черт не шутит. Да и таскать, возможно, придется всякое. В мире волшебных артефактов это воистину полезная вещь. Так, мои первые уникальные перчатки. Вопросов нет. Пускай будут. Фляга. Ну и в принципе все. А нет, кинжал. Нужно на всякий случай иметь его в виду. Вдруг у меня выкачают всю манну, и я не смогу активировать коготь. Так, свитки порталов. Действуют ли они с континента на континент? В дверь постучались. «Войдите», — отозвался я, разглядывая зачарованную бумагу. «Вайс», — дверь открылась, и в комнату на небольшой тележке вкатился Волф. «О, рад вас видеть. Вы решили покинуть свой кабинет? Честно говоря, как узнал, что ты вернулся, решил навестить. Мне тут сказали, что ты отправляешься на безумный континент, верно?» Волф как-то загадочно улыбнулся. «К сожалению, только там мое спасение. А что такое?» «Дело в том, что я бывал в тех пустошах, и тьма, которая там скрывается, крайне опасна. О, вы не поверите, сколько раз я это слышал. Понимаю, люди знают, что там все очень плохо, поэтому и пытаются тебя предупредить. Тот ужас, просто невозможно передать словами, Вайс. Я не собираюсь рассказывать всех подробностей, но хочу намекнуть. Оружие против них нужно совершенное, мощное и крепкое. Так, что вы хотите этим сказать? Там в пустыне, я видел, как добрые и хорошие парни превращались в грязных ублюдков и предателей. Поэтому возьми вот этот амулет. Волф вытащил нечто похожее на звезду Давида. Что это? Амулет, что помогает сохранить рассудок. Благодарю вас, господин Волф. И это еще не все. К сожалению, я не знаю, как там сейчас обстоит ситуация с кузнецами или же простыми заклинателями, что разбираются в оружии. Возьми вот эту книгу. Старый эльф протянул красный пошарканный талмуд. Что это? Книга идентификации. Благодаря ей ты сможешь узнавать магические свойства оружия, доспехов и магических вещей. Будь аккуратен. Вещи, как я уже говорил, могут быть проклятыми. Иногда это просто заклинание, которое снимается самой простой рассеивающей аурой, а иногда это настоящие злые духи. Концентрат истинной тьмы. Поэтому проверяй, прежде чем что-либо брать. Благодарю вас, Волф, и прошу, Вайс, будь осторожен. Там личность не ставится ни в грош, только физическая и духовная сила. Там нет друзей, только выгода и не более. С этими словами старый эльф поклонился и выехал из моей комнаты. Значит, там что-то вроде другого мира. Я был заинтригован. Мысли вперемешку начали суетиться в моей голове. Нельзя сейчас отвлекаться. Если я что-то забуду, то это может стоить мне жизни, а возможно, и жизни целого мира. И вдруг я вспомнил. Самая важная вещь, без которой я точно не выживу. Кольцо с Галиной. Глава 400. Чистилище. Часть 4. Еще раз проверив, все ли нужное взял в дорогу, я направился к выходу. Прощальная вечеринка была просто потрясающей, но я бы хотел увидеться с ними еще хотя бы раз. Сомнений быть не может. Этот мир наконец-то стал для меня родным, и я хотел, чтобы он жил дальше. Пускай многие вещи мне до сих пор казались странными и совершенно невероятными, я видел хорошие, и буду продолжать видеть. Выйдя из здания гильдии, я отошел метров на 100 и, обернувшись, взглянул на нее. Хотел ли я сюда вернуться? Безусловно. Вздохнув, я направился дальше, к краю леса. На душе появилась какая-то странная печаль. Тоска от того, что ты покидаешь место, к которому привык. Это, скорее, относилось не конкретно к гильдии, а ко всему Элланису в целом. Почему-то сейчас я чувствовал, что на другом континенте будет совершенно все по-другому. Наверное, каждый замечал одну обидную особенность. Это началось, Когда мне было 7, родители отправили меня в детский лагерь, а я тогда был домашним. На все 100% этого слова. У меня не было друзей на тот момент. Я совершенно не представлял, как общаться со своими сверстниками, ибо в начальной школе был очень замкнутым и одиноким. В лагере мне было плохо. Меня пытались поддержать, но, разве же замкнутый ребенок послушает других, нормальных детей? Всю прелесть этого лагеря я начал ощущать к концу смены. Вечера казались красивыми, друзья самыми верными и сразу на всю жизнь. Песни становились культовыми, а девочки более краснощекими. Да, я все это понял, но было слишком поздно. Вот так всегда. Как только ты собираешься откуда-то уехать, это место, как назло, дарит тебе просто невероятные воспоминания, которые ты будешь бережно хранить, тайком мечтая вновь попасть туда. Вспомнилась песня Анжелики Варум про городок. Ах, как хочется ворваться, ах, как хочется вернуться в городок. В юношестве, когда я смотрел телепередачу «Городок», еще не понимал, про что именно эта песня. Понимание приходит позже, намного позже. Раскрыв свиток портала, я произнес заклинание и шагнул в ярко-синее пламя. Все, я в гавани падших. Теперь Сардак остался позади, а впереди меня ждет самая настоящая неизвестность. Подойдя к берегу, я увидел корабли. Они уже расправили паруса и были готовы отчаливать. Видимо, все ждали только меня. Я подошел к ближайшему. «Доброго дня, господин Вайс», — поздоровался молодой человек в черном плаще и смешной треуголке на голове. «Меня зовут Тобиас Планк. Можете звать меня просто Тоби. Я капитан корабля «Сигма-3». Спешу приветствовать вас. Очень приятно познакомиться. Значит, с вами мы поплывем в Галланику?» «Не совсем». Парень ободряюще улыбнулся. «Корабли госпожи Эмонты. Своего рода уникумы. Такого нигде нет. Она подготавливала экипаж для различных миссий на этой флотилии почти 5 лет. Честно говоря, не верил, что у нее получится, но сейчас вы все увидите сами. Пойдемте. Мы с Тоби, благо, что хоть не могу эйром, прошли на борт. Команда состояла из 15 человек. Ну как человек, тут было 5 антропоморфных зверей, будем именовать их зверолюдами. Лисы, волки и рыбы. Да-да, я не оговорился. Тут были парни, у которых головы были рыбьими, как тогда, в Тереме. Также тут было несколько зооморфов. Я насчитал 5 штук, а оставшиеся были людьми. По крайней мере, мне так казалось. Все выстроились на палубе и с интересом глазели на меня. Итак, это господин Вайс Бурерожденный. Представил меня молодой капитан. Команда с почтением улыбнулась, и матросы тут же поклонились. Я прям почувствовал респект и уважуху в свою сторону. Господин Бурерожденный — истинный герой, и миссия его важна. Поэтому, прошу, относитесь к нему с уважением, — произнес капитан. Да уж, миссия по спасению своей любимой жопки, вне всяких сомнений, важна. Так точно. Браво! — воскликнула команда. Отлично. Пойдемте, господин Вайс, немного вырулим из гавани, а затем вы увидите чудо. Хаем, я заинтригованно хмыкнул. Было интересно взглянуть, что же с этим кораблем не так, и почему Эмонта готовила команды для управления флотилией аж 5 лет. В итоге, мы отплыли на расстояние чуть больше километра, и началось действительно интересное зрелище. Мачты буквально скручивали паруса и медленно уползали вниз. Затем, что-то щелкнуло, и по корпусу корабля пошли вибрации. Из небольшой надстройки в центре палубы начал раздуваться самый натуральный шар. Спустя мгновение, он был уже размером чуть больше самого корабля. Потрескивая натянутыми канатами, огромный аэростат потянул нас в небо. «Скажите, а это безопасно?» «Мы проводили испытания этих крейсеров в бухте Швилла. Честно говоря, они выдержали даже шторм». «Тогда ладно», — выдохнул я, понимая, что если тросы полопаются, то падение будет не из мягких. Когда остальные корабли поравнялись с нами по высоте, капитан хрустнул длинным рычагом, и из кормы вылезли 2 винта. Они зашипели и начали вращаться. Корабли медленно поплыли вперед. Я видел в фильмах нечто подобное. Да и по сути, тут действовал принцип дирижабля. Вот этот корпус оболочка накачивался легким газом, водородом или гелием, а затем поднимал всю конструкцию в воздух. Вопрос был другой: как они научились добывать газ? Видимо, Эмонта чуточку умнее, чем я предполагал. И был вопрос: а как работали пропеллеры, благодаря которым мы летели вперед? Я что-то не наблюдаю выхлопных труб. Неужели те 15 бедолаг наяривают педали или еще что-то? Вопросов было много. Когда мимо меня пролетела чайка, я все же решил спросить. «Скажите, капитан, Тоби, и давайте на «ты»? Я не люблю все эти фамильярности. Если вы, конечно, не против. Улыбнулся молодой человек, покручивая мощный штурвал. Я не против. Скажи, а из чего состоит вся эта воздушная конструкция? Ну, госпожа Эмонта говорила, что система внутри корпуса оболочки довольно сложная. Во-первых, сам корпус оболочка состоит из перепончатой кожи драконов. Стоп, то есть, Эмонта где-то взяла так много перепончатой кожи. Драконы, как правило, сбрасывают ее. Опытные кожевники собирают и продают. Очень плотный материал. В одежде его редко применяют, в основном для ремонтных работ и строительства. Так вот, госпожа Эмонта купила в районе 150 тонн этого материала. Обалдеть! Еще бы! Довольно тонкая работа. Во-вторых, стоит отметить, что удерживающая сетка и стропы сделаны из толстых канатов. Диаметр почти 25 сантиметров. Специальная конская нить редкой породы. Крепкая, как сталь. Ну и в-третьих, конечно же, сами баллониты для газа выполнены из ороговевшей кожи дракона. Это очень большая редкость и стоит крайне дорого. Почему? Потому что ороговевшая кожа дракона снимается с живого дракона. Боже, так вот, касательно баллонитов. Они внутри корпуса оболочки и заполняются легким газом. Каким? Увы, этого госпожа Эмонте не сказала. Но его хватит, чтобы долететь до Галланики и обратно в гавань аж 3 раза. Это хорошо. Сам корабль надежно зафиксирован и имеет большое количество страховочных тросов. А как работают двигатели? О, госпожа Эмонта создала уникальный механизм. Там стоит энергетический стержень, что с регулируемой периодичностью выпускает пучок магической энергии. Пучок попадает в лепестки маховика и раскручивает его, а тот, в свою очередь, раскручивает лопасти для движения вперед. Частота пучков регулируется вот этой педалью. А во, я был в шоке. Это же нечто вроде парового двигателя. Только вместо пара выступала энергия из кристалла. Охереть, я просто в шоке. Да, госпожа Эмонта создала огромное количество чудес. Увы, я до сих пор понимаю далеко не все. Лететь нам где-то 2 недели, так что очень рекомендую обустроить свою каюту. Точно, благодарю, капитан. Я кивнул и направился вниз, в пристрой, где располагались каюты. Прошу вас, господин Вайс, мальчик-рыба, похлюпывая жабрами, провел меня по коридору и показал мою каюту. Если будут какие-то вопросы, то обязательно зовите меня. Простите, а как вас? Жибер, господин Вайс. Просто, Жибер. Понял. Спасибо, Жибер. Ни за что, господин Вайс. Рыба-человек поклонился и поспешил удалиться. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Хе-хе-хе. Я снял с себя броню и повесил ее на специальную деревянную вешалку. Значит, это моя каюта? Очень неплохо. Площадь где-то под 30 квадратов. Небольшая кровать, новенький черный шкаф, что до сих пор отдавал пряным запахом древесины. Окна, правда, из мутного стекла, но это ничего. Тут было 3 масляные лампы и штук 5 канделябров со свежими свечами. В целом, все для комфорта есть. Меня привлек небольшой столик с раскрытой книжкой. Подойдя к ней, я увидел, что на первой странице было что-то написано. «Дорогой Вайс, я знаю, что тебя ожидает очень тяжелое и опасное путешествие, но верь, я всегда рядом. Мне будет сильно не хватать тебя, но пока ты спал, я срезала пучок твоих волос. Это будет небольшим напоминанием о тебе, мой самый любимый авантюрист. Чтобы это не выглядело нечестным, на следующей странице лежит мой. Будь осторожен и никому не доверяй. С любовью, навеки твоя Эмонта». От этих строк на душе стало тепло и спокойно. Я и правда ощущал, что Эмонта где-то в соседней каюте или же на палубе. Возможно, это была очередная ее магия. Вздохнув, я присел на кровать. Корабль немного качнуло, и к моей ноге выкатилась непочатая бутылка. Откупорив и принюхавшись, я понял, что это самый настоящий ром. Похоже, скучать я тут не буду. Что же, дорогие пассажиры рейса 316 Oceanica Airlines, пристегните ремни и наслаждайтесь полетом. Йо-хо-хо, восточное предгорье, деревня Хольмстов. Отряд теневого столпа почти полностью собрался возле потрескивающего костра. Почему почти? Увы, бобры Лали и Кон свалили в закат, получив денежное вознаграждение и открыли небольшую фабрику сладостей в Арканаре. Они пользовались большой популярностью, и когда товарищи по военному делу приходили зазывать их назад, те, мягко говоря, послали всех в пешее эротическое. «Значит так», — произнесла Сью и развернула пергамент. «Вопрос стоит очень и очень жестко. Настолько жестко, что я бы даже поспорила о том, бывает ли что-то жестче. Так, мелкое, не дури, говори по существу. Монти, милая девушка Дикобраз внимательно смотрела на почеркушки. Ты с того момента, как вернулась сюда, только и твердишь, что вопрос стоит жестко и так далее. Что случилось то, значит, случилась беда. Вайс притараканил с собой в гильдию камень души с демоном и он захватил моего Монга. Всхлипнула Сью, но тут же стала серьезной. И мы свиньи, это и моя новая подруга. Так вот, и мы свиньи решили, что будем идти до самого конца. Что именно случилось с Монгом? Он же не умер, обеспокоенно спросила Хен, девушка-панда в рыцарских доспехах. Нет, вот этот лист из запрещенной книги мне дал Архимаг. Он уверен, что все должно получиться. Тут говорится, что душу демона можно извлечь из тела и вновь запереть в камне. Понимаете, Сью тыкала на древние письмена. Хэмэм, задумчиво протянул Эйч, молодой парень Каала. А ты хоть можешь прочитать то, что тут написано? Нет, но я верю, что любовь поможет мне. Сью сделала страдальческое лицо. Знаешь, Джейсон, статный мужчина-хорек, схватил лист израненной рукой и внимательно посмотрел. Никакая любовь не поможет тебе. Это же руны. Их нужно читать с правильным наречием и наклонением. Но это еще полбеды. Ты хоть знаешь, сколько стоит камень души? Знаешь хоть одного торговца, который ими промышляет? Я знаю одного паренька, что торгует камнями души. Вдруг произнесла Гаа, стройная девушка-опоссум. Он как раз живет в Арканаре. Хотя что это я, вы все его знаете. И кто же это? Дядя Рубин. Ах, ничего себе, паренек. Недовольно фыркнул Джейсон. Старик перестал сюда ездить сразу, как в Арканаре изменилась власть. Думаете, он пойдет на сделку? Всегда шел, а сейчас не пойдет? Да брось, ответила Хенна и махнула рукой. Камень мы найдем. Кто будет читать? Я. Вдруг произнесла Охи, странная девушка Сурикат. О, точно. Гаа щелкнула пальцами. Охи же умеет в языки. Что тут написано, милая? Тут написано, что тот, кто прочтет это заклинание, умрет. Холодно произнесла девушка Сурикат, выпучив глаза на пергамент. Милая, ну ты чего? Усмехнулась Гаа. Этого не может быть. Может. Сухо ответила Охи. Я не стану читать до конца. Сейчас, ребята. В комнату вбежал запыхавшийся старейшина. Там звездец такой, что я бы выебал всех своих кур. Идемте скорее. Отряд тут же выбежал на улицу и проследовал за шустрым стариком, ибо все знали, если дело касается кур, значит случилось что-то очень страшное. Старейшина завел их в свой дом. Там на скамье лежала девушка. Она ранена. Воскликнулась Ю и тут же, вытащив из кармана платок, начала вытирать кровь. «Госпожа, что с вами случилось?» спросила Хен и присела на одно колено. «Не бойтесь, мы вас не обидим. Моего ребенка», выдохнула девушка. «Моего ребенка съели насекомые». «Что?» Члены отряда тут же переглянулись. «Насекомые, божественные насекомые, напали на наш храм», ответила девушка и тут же отключилась. «Что будем делать?» спросил Джейсон. «В таком состоянии она не могла уйти далеко. У нее колотые раны на животе». Сью продолжала прикладывать окровавленную тряпку к ранам девушки. «А в окрестностях только один храм», сузив глаза, произнесла Хен. «Что же, значит, пришло время разобраться». Глава 401. Чистилище. Часть 5. Некоторое время назад. Таргариенская империя. Город Астерес. В тронном зале имперского дворца было мрачно. Атмосфера угнетения передавалась тусклым светом из окон и догорающими свечами. Император восседал на троне и задумчиво глядел на огромный портрет предыдущего правителя. Вдруг, двери распахнулись и на ковер взошел мэтр. «Ваше Величество, госпожа Селестия прибыла с первым отчетом», произнес он и поклонился. «Впустите ее», холодно произнес император. Мэтр поспешно удалился, и спустя мгновение двери вновь распахнулись. Цокая высокими каблуками, в зал вальяжно вошла Селестия. Император немного смутился, но быстро взял себя в руки. «Милых девушек много, но такой грации он давно не встречал. Доброго дня, император!» Девушка преклонилась на одно колено. «Спешу к вам с новостями. Приветствую!» Клавис скрестил пальцы. «Я весь во внимании. Я поймала Вайза Бурерожденного и попыталась выудить информацию. И возникла серьезная проблема». «Что такое?» Император вопросительно сузил глаза. «Дело в том, что Вайз Бурерожденный, скорее всего, является бессмертным». «Что?» Император невольно повысил голос. «Как это, бессмертным?» «Дело в том, что настоящее сердце Вайза было заменено на кристалл силы. Это довольно мощный артефакт, и он поддерживает жизнь Бурерожденного». «Ах!» Император злобно сжал кулаки. «С чего вы вообще взяли, что он бессмертный. У вас есть доказательства, вы проверили это на деле, я не успела проверить, нам помешали. Дело в том, что кто-то еще охотится за Вайзом. Кто это был, я не совсем поняла. Существо в доспехах, которое я ранее не встречала. Оно очень сильное и обладает могущественной магией. Хэймэм, бессмертный он или нет, Вайз Бурерожденный является врагом Империи номер один. Его поступок до сих пор не имеет совершенно никакого смысла, и я ручаюсь, что найду способ уничтожить его. Ваше Величество, если артефакт оберегает тело, то это просто невозможно. Поверьте мне, в таком случае, ты должна найти его и привести ко мне. Если эта обезьяна не может умереть и отправиться в ад, значит мы устроим для него ад прямо здесь. Злобно усмехнувшись, произнес император. Селестия, вы моя последняя надежда. Давайте вместе восстановим справедливость. Во имя империи. Во имя империи, ваше величество. Селестия поклонилась и вышла из-за зала. Я чувствую ложь, вдруг произнес голос в ее голове. Дурнушка обманула императора. Заткнись, Бааль. Мне сейчас не до тебя. Тихонько прошипела девушка. Мы идем за Бурерожденным. Понял, мой брат будет сопротивляться. Я слишком хорошо знаю его. Но почему? Разве он не хочет на свободу? Он боится. Чего? Боится, что история повторится. То, что вас всех изгнали или что именно? Правители, что хотели отхватить кусок побольше, науськали на нас всех. Богов, демонов, авантюристов. И даже животных. Оливьер очень воспитанный и сердобольный. Он будет помогать Бурерожденному избавиться от себя. А если сердце воина утеряется, то мы никогда не сможем вновь обрести нормальную жизнь. Не боись, все будет хорошо. Бааль, боишься здесь только ты, прорычал демон и тут же уснул. Это мы еще посмотрим. Последний раз Селестия почувствовала следы Вайза где-то в районе Кривендейла. Скорее всего, он там что-то искал. Раскрыв свиток портала, девушка тут же перенеслась в пограничный лес. Очень хорошо, что она догадалась поставить там точку для телепортации. Магия перемещений серьезно экономила время. Закрыв глаза, Селестия тихо произнесла: «Нюх демона, уровень 1». Ее глаза стали сверкать еще ярче, а мир вокруг нее как будто превратился в темно-синюю бездну. Исчезли все краски и звуки. Остались лишь очертания и следы магии. В этот лес редко кто заходил. В основном, залетные авантюристы. Тонкую синюю линию можно было без труда различить среди почти незримых других. Это был след магии Вайза. Девушка пошла по нему. Частицы тянулись дальше, ближе к гавани падших. Селестия бежала довольно долго, пока не увидел еще один след, золотистый и более мощный. Нити переплетались и уходили в мощный след от портала. Значит, кто-то встретил Вайза здесь и перенес. Зрение демона, уровень 2, произнесла Селестия, и теперь ее глаза зажглись ярко-фиолетовым оттенком. Мир все так же был пуст, но теперь, вместо тонких следов магии, была видна огромная магическая дыра, что проходила сквозь пространство. Собрав кончиками пальцев энергию, что скопилось по краям энергетической дыры, Селестия начала принюхиваться. Барардум, задумчиво произнесла она, и на кой нелегкая занесла тебя в крепость этих тупиц? Вытащив карту, Селестия провела пальцем путь от Кривендейла до крепости Хафилов. Было не очень далеко, если двигаться по прямой. Увы, в Барардуме не было точки портала, но Селестия была готова и к этому. Вытащив меч Сигуку, девушка произнесла заклинание. Клинок тут же увеличился и поднялся в воздух. Значит, полетим с ветерком. Перелет занял у Селестии всего 40 минут. Приземлившись возле крепостных стен, девушка подбежала к воротам и постучала по старой древесине. Маленькая щелочка со скрипом отворилась, и оттуда выглянула стражник. «Чего желаете, мадмуазель? Мне бы с вашим КХМ князем поговорить», — сухо ответила Селестия. «О, простите, но мы не пускаем людей просто так. Хафилы живут. Я знаю, знаю. Можешь мне ничего не объяснять». Селестия вздохнула и свернула себе шею. «О боже мой, помогите, я умираю, я на такое не куплюсь», — улыбнулся стражник. «Так что можете прекращать валять дурака. Помогите, кто-нибудь», — нехотя выдохнула Селестия и упала на траву. «Блин, друг, я это делаю только потому, что не хочу выламывать ваши двери. Я знаю князя и знаю про его финансовое положение. Давай ты будешь хорошим мальчиком и впустишь меня, а вот и нет», — ответил страж. «Я тут на то и приставлен, чтобы не пропускать кого попало». «Кого попало?» Селестия сломала себе руку. «Я знакомая вашего князя. Обо всех гостях он предупреж». «Боже, что вы делаете?» «Пытаюсь войти в безвыходное положение, для реалистичности. Селестия сломала вторую руку и завязала их узлом. Все. Теперь я точно сама не справлюсь. Не поможешь, чертовка, процедил сквозь зубы стражник и начал вожделенно пыхтеть. Я не поддамся на такую авантюру. Нет, я помню тебя. Помню, кто ты такая. Я сейчас сломаю себе ногу. Я сдерживаюсь. Сдерживаюсь. Фух-фух, держи себя в руках, Шмулли. Все хорошо, все хорошо. Фух-фух, она просто колдунья. Просто колдунья. Фух-фух, о, боже, неведомая сила ломает мне ногу. Безэмоционально произнесла Селестия. Нет, ты этого не сделаешь. Упс, раздался смачный хрусь. Шмулли не выдержал и на всех парах помчался в крепость с криками. Там девушке плохо, ребята, там нужна помощь. Возбужденные хафилы, словно озверевшие зомби, вылезали со всех углов и дверей, дико рыча что-то вроде «не останемся в стороне». Они распахнули ворота и, окружив Селестию, начали оказывать помощь. Рьяны и хафилы так хотели быть нужными, что прежде чем развязать переломанные руки бедной бессмертной, подрались за право это сделать. «А ну тихо!» — воскликнул появившийся из ниоткуда князь. «Соблюдайте порядок. Кто первым увидел девушку, тот и оказывает помощь. Не драться и не кусаться. Джек, Джек, ты меня понял? Тебя это в первую очередь касается. Так, что тут у нас? Ох, ты ж ептать. Привет, милый князь!» Селестия злобно усмехнулась. «У меня так много дел. Ребята, пойдемте со мной. Не надо ее развязывать. Это противоречит нашему кодексу, князь», сухо бросил один из рыцарей. «Она зло, а мы злу не помогаем», строго произнес Лир. «Это приказ. Ладно, расходимся». Погрустневшие хафилы побрели обратно к воротам. «Эй, эй, ребята, я вообще-то специально завязалась так, что самой никак. Я в затруднительном положении. Не слушайте ее, ей просто от нас что-то надо», произнес князь. «Пожалуйста, помогите хотя бы развязаться. Клянусь, я сразу уйду. Ребята, заткните уж. Джек, Джек, стой». Увы и ах, из толпы хафилов вылетел молодой озверевший рыцарь и, истекая слюной, побежал в сторону Селестии. «Остановите его. Помогать», прорычал Джек и принялся развязывать руки девушки. Как только он это сделал, Селестия тут же восстановилась и, чмокнув его в щеку, поднялась на ноги. Хафилы испуганно остановились. «Я не собираюсь вас трогать. Мне нужен только Лир. Милый, иди сюда». «Нет, ни за что, я больше на это не поведусь». «Да ладно, нам же было так хорошо вместе. Ты проткнула меня насквозь, когда я был единственным, кто реально хотел тебя спасти. Я до сих пор корю себя за тот случай. Уж прости, была поражена предательством со стороны своей команды», усмехнулась Селестия. «Ты последний нормальный священный рыцарь, Лир, хоть и прячешься в замке со своими мальчиками-зайчиками. И поверь, если бы я считала иначе, разнесла бы к чертям эти ворота и не стала бы устраивать весь этот дурацкий спектакль». «Серьезно?» Князь сделал шаг вперед. «В таком случае, что тебе надо? Информацию, только и всего», улыбнулась девушка. «Я знаю, ты человек волевой, тебя не подкупить, если дело касается друзей, но император настаивает на том, чтобы Вайсбури рожденный был пойман. Подумай сам, возможно, нам удастся избежать войны. Лир, ты же не хочешь, чтобы огромное количество людей было перемешано в фарш? Ты больше не священный рыцарь. Я даже не уверен, что ты все еще человек, но это не суть. Если я дам тебе хоть какую-то информацию, то это будет считаться государственной изменой. Значит, так ты разговариваешь с той, кто познакомила тебя с любовью всей твоей жизни? Занятно, очень занятно. Не дави на больное. Ты была мне родной. Была, а сейчас все, закончилась твоя отеческая любовь? Ну да, у тебя же теперь есть настоящие дочери. Я ничего не скажу. Скажешь, милый. Если не скажешь, то я расскажу всем, кем ты был до того, как стал хафилом. Твоим милым мальчикам наверняка будет интересно узнать эту восхитительную историю. Нет, Лир сжал кулаки. Ты не посмеешь, так и думала. Что же, ребятки, приготовьтесь услышать самую невероятную историю. Что конкретно ты хочешь узнать про Бурерожденного? Напряженно процедил Лир. Мне нужно узнать, куда он направляется. Он направляется в Галланику, сухо ответил князь. Из гавани падших. Вот видишь, разве же это было сложно? Селестия подошла к Лиру и пригладила его по щеке. Это не твоя война, Лир. Занимайся своим делом, а мы будем заниматься своим. Он не убивал принца. Я знаю, знаю, улыбнулась девушка и, развернувшись, направилась в сторону леса. Эй, Селу, что ты задумала? Ничего, милый князь, все, как и всегда, Пожав плечами, ответила девушка, разворачивая свиток портала. «Всего доброго, ты ведь не для императора его ищешь. Я прав, все может быть». Улыбнулась Селестия и исчезла в ярко-синем пламени портала. Селестия вышла к гавани. Огромное количество кораблей только что отчалило и медленно двигалось в сторону моря. Девушка разбежалась и, прыгнув в воду, поплыла к ближайшему из них. Даже если бурерожденный на другом корабле, найти и поймать его не составит особого труда. Селестия была настоящей машиной для убийств, и в ее рукавах всегда были очень мощные козыри. Забравшись через бойницу в трюм, девушка притаилась. Мимо прошел матрос с шваброй. Подойдя сзади, Селестия свернула парню шею, а затем выбросила тело через бойницу. «Иллюзия. Уровень 1», произнесла она и тут же превратилась в того матроса. Что же, осталось всего ничего. Найти бурерожденного, украсть шлюпку и доставить к императору. Только Селестия хотела пойти на палубу, как корабль покачнулся. Потеряв равновесие, девушка упала на пушку и больно ударилась головой. По доскам прошли вибрации, а из глубины трюма раздался жуткий треск. Селестия быстро поднялась и направилась к лестнице. «Эй, Билли, где швабра?» — поинтересовался старый дядька, пыхтя трубкой. «Простите, оставила в трюме. Сейчас принесу», — злобно прошипела Селестия. Больше всего в этой жизни она ненавидела, когда ей что-то приказывали. Нужно держать себя в руках, ибо будет очень плохо провалить задание таким образом. Взяв швабру, Селестия вновь поднялась на борт и только сейчас поняла, что что-то тут не так. Где мачты и паруса? И что это вообще за странный надутый гаюк наверху? Судно вновь покачнулось. Селестия сглотнула и, подойдя к краю, выглянула за борт. Их корабль висел высоко над морем, и вроде ничего не предвещало беды. «Простите, капитан, а какая тут высота?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Ну, лиги с половину, не больше», — ответил мужичок, что стоял на пристройке. «А, всего половина лиги над землей». Селестия усмехнулась и... Глава 402. Чистилище. Часть 6. Путешествие затянулось на 2,5 недели. 4 дня мы просто парили в воздухе, выискивая место для посадки флотилии. Но об этом чуть позже. Значится, в саму поездку ничего примечательного не случилось. Я запомнил, что в первый день полета кто-то орал с соседнего корабля. Потом мне сообщили, что у одного из матросов произошел приступ паники из-за боязни высоты, и мол, на этой почве началась амнезия. Никогда не думал, что потеря памяти может случиться из-за страха или паники. Сюда бы того хрыча с палочкой из сериала, авось бы что-нибудь напридумывал интересного. Я завел для себя бортовой журнал. Честно, думал, что в путешествии будет много разных трудностей, ибо испытывать летательные аппараты в небольшой бухте и лететь через огромный водоем – немного разные вещи. Зато, в этом мире я был первым воздушным пассажиром. Нах, это немного тешило мое ЧСВ. Кстати, из-за случившегося с Таргариенской империей, оно разрослось до размеров африканского слона. Я пытался это контролировать, но порой, выходя на полубак, к носу корабля, прям-таки чувствовал себя хозяином этого мира. Но об этом ладно. Никаких, совершенно никаких трудностей в полете не было. Тросы не лопались, люди, кхем, члены экипажа не вываливались за борт. Никто даже ни разу не заболел, кроме все того же злосчастного матроса, что страдал потерей памяти. У него началась морская болезнь. Один из местных старперов, накручивая длинный ус на палец, заявил, что это КХМ, цитирую, М, психосоматическое обострение. Да уж, но тем не менее, это реально меньшее из зол. Матроса починили, и он спокойно продолжал работать. Еще повезло, что это просто обслуживающий персонал. Был бы какой-нибудь бортовой механик или газовик, которые, как я понял, были очень уникальными специалистами, то корабль бы пришлось отправить обратно в гавань на простой. Диаманта, наверное, была бы очень недовольна. Хотя, у меня закрадывались мысли, а почему так много кораблей летит вместе со мной? Я спрашивал у капитана, на что он пожимал плечами и говорил с важным видом. «Госпожа Аманта верит в нас, но не верит в погоду. Шторм нам попался всего один раз. Он сбил флотилию с курса и пришлось делать крюк почти 40 километров. Не страшно. В остальном же все было тихо и спокойно. Утром я просыпался, садился за бортовой журнал. Думал, чтобы там написать, и в итоге понимал, что ничего интересного не происходит. Все как и обычно. Закрывал бортовой журнал и уходил завтракать. За завтраком ко мне всегда подсаживался капитан и рассказывал байки из своей нелегкой жизни. Я вот не понимал. Он же такой молодой, а везде успел побывать. Возможно, именно поэтому он и капитан. Но опять же, я знаю, что есть такой вид людей. Фантазер, ты меня называешь. Так вот, в любой тусовке есть такой паренек или девушка. Ну, как правило, паренек, который такой, средненький, ничем особо не выделяющийся. Но блин, у него всегда припасена история о том, что он где-то был и делал что-то интересное и совершенно невообразимое. Конечно, в жизни он, может быть, действительно побывал много где. В Сызрани, в Кирове, в Пензе, в Орле, в Красноярске и в Геленджике. Но только вот рассказывал он, как правило, про Японию, Гавайи, в общем, попугай Кеша. Как-то так, но блин, свистун он и в Африке свистун. У него не было доказательств, только истории, которые он прочитал на Пикабу. А вот капитан, блин, он был капитаном редчайшего корабля. Уверен, что это самое мощное доказательство его истории. Так вот, я отвлекся. За завтраком подавали кальмаров, крабовое мясо и яичницу. Первое и второе не всегда. А вот третье, прям-таки стандарт на каждый день. Я где-то читал, что нельзя есть так много яиц. Но это ладно, не мне судить о рационе. Кстати, еще было вино. Много вина, легкое такое. Его подавали и на завтрак, и на обед, и на ужин. После 2,5 недель я понял, что больше не люблю вино. Но это ладно. После завтрака я шел на палубу, любовался бескрайней водой и редкими облаками. Когда мне это надоедало, я шел в свою каюту и читал книги про магию. Кстати, да, был еще один случай. Магические книги рассказывали про энергию и вообще про природу ее создания. Там были различные фишки по усилению эффекта от заклинаний. Попади такая редкая книга к не тому человеку, например, ко мне. Я как-то попытался поджечь свечи усиленным заклинанием огня, чуть каюту нахрен не спалил. Благо, что успел потушить. Когда и чтение мне надоедало, я бродил по кораблю. Увы, он был не такой уж и большой, как мне показалось в первый раз. Кто-то из членов экипажа разговаривал со мной, рассказывали всякие истории из жизни коллектива. Кто-то просто стеснялся и пытался убежать. На таких, как правило, я смотрел с пониманием. У них своя работа, и нехер всяким пассажирам потакать. Потом наступало время обеда. Тут уж было раздолье. И креветки, и рапаны с грибами. Все, что хочешь. А еще на обед давали полтишок рома для сугреву, ляпота. Ну и конечно же, как не упомянуть про фирменный суп нашего кока. Честно говоря, не знаю, из чего именно он был сделан. Я чувствовал только моллюсков. И что важнее, подавался он в хлебной тарелке. Горячо и очень вкусно. Кстати, пару раз даже было пюре. Настоящее картофельное пюре. Его, обычно, подавали с 2 вытянутыми узкими сосисками. Они были потрясающие. В меру жирные и очень мясные. И даже, как-то раз я спросил кока, из чего же делают столь замечательный продукт. Он усмехнулся и ответил, что это рубленые бычьи яйца с фаршем из легкого и почек, а оболочка делалась из бычьей уретры. Мда, благо, что больше эти колбаски нам не подавали. После обеда я изучал боевые искусства, ибо без них было крайне тяжело. Кстати, взял с собой серебряный меч. Выяснилось, что закаленное гномами серебро убивает практически любую нежить. Моим мечом можно было нанести серьезный вред даже высшим вампирам. А я помнил о Стейну. Эти твари вообще неубиваемые. С практикой на мечах мне помогала Галина. Конечно, чаще всего она выполняла роль боксерской груши, ибо ей было не страшно человеческое оружие, но все же, демонесса смогла помочь и словом, и делом. Она рассказывала мне про разные стили борьбы, которые изучала с предыдущим хозяином, который был безродным стариком из монастыря. Выучив пару новых приемчиков за 3 дня, я начал все больше утопать в различных техниках. Некоторые из них были напрямую связаны с магическими навыками, которых, как опять же сообщалось в книге Эмонты, было просто до хера и больше. В общем, весь употевший, я шел в экономный душ, немного обливался из ведра, и потом шел на ужин. Почему-то кок был повернут на том дурацком слогане правильного питания, что, мол, завтрак оставь себе, за обед убивай нахуй, а вот ужином можешь поделиться. Я к тому, что вечерняя еда была в основном из овощей, просто непомерной горы овощей. Это где ж такое видано, чтобы мужик овощи перед сном жрал? Хотя, впрочем, выбора у меня не было. Я же не мог в любое время сойти с корабля и пойти в ресторан, верно? Так вот, После ужина матросы делились на две смены, ночная и утренняя. Кто-то уходил спать, а кто-то смотрел за кораблем. Честно говоря, капитан меня смущал больше всех. Он отрывался от штурвала только во время еды. Спал ли он? Может быть, я просто не замечал. В общем, вечером ничего интересного не было. Я лежал в каюте и пытался уснуть, слушая треск натянутых канатов. Иногда мы с Галиной играли в карты на раздевание. Я всегда выигрывал, потому что из одежды у нее были лишь микроброни-лифчик и стринги из бусинок. Ботинки она никогда не снимала, потому что утверждала, что в женщине всегда должна быть загадка. Ага, загадка, блин. Уверен, что просто вместо обычных ступней у нее копытца. Хотя, как тогда она держит баланс при ходьбе? Может быть, она выглядит как обычный человек, просто немного ебанутенькая? Да не, бред какой-то. Так вот, и так было каждый день. Ничего нового или примечательного. Хотя, точно, как-то раз, когда мы проплывали на особо черным участком океана, на нас попыталось напасть огромное чудище. Внешне оно очень напоминало дракона, но только, этак, раз в 20 больше урактура. Водный ящер. Он резко высунул усатую голову с жуткими глазами и раскрыл клыкастую пасть. Капитан сказал, что высота, на которой мы летели, составляла где-то половину лиги. Это на километры в районе 2-5, а эта тварь высунулась, как минимум, на половину этого расстояния. Сернули все, но вида никто не подал. А у меня появился еще один плюсик к моей гидрофобии. Ну а теперь, касательно того, как именно мы приземлялись. Глава 403. Чистилище. Часть 7. Возвращаясь к приземлению. Прошло ровно 2 недели, как мы покинули гавань падших. Да, все вышло, как и было рассчитано по времени. Только вот, этот волшебный континент оказался еще более недружелюбным, чем его описывали. Начнем с того, что берег представлял собой мощное плато, у подножия которого страшными клыками торчали скалы. На них гнездилось огромное количество альбатросов, что перемешались в кучу малу и громко кричали. Ветер немного усилился, разгоняя волну и разбивая ее о камни. Здесь точно не пришвартуется даже один корабль, что уж говорить о сотне. В общем-то, капитан принял решение маневрировать, и вся эта толпа комариков на воздушных шариках начала облетать плато. Кстати, воздух здесь был уже более сухой и горячий. Кожу начинало обжигать. Я знал это чувство. Точно так же бывает, когда выезжаешь откуда-нибудь из Саратова в Сочи. Сутки сидишь в холодном из-за сломанного кондиционера автобусе, а потом выходишь, и кожа начинает трещать от жара и солнца. В общем-то, нам очень повезло, что над нами был аэростат. Он создавал могучую тень, которая, собственно, пока и спасала. Снизившись до 300 метров над уровнем воды, мы продолжали облетать это огромное плато. Прошло 4 дня, пока мы наконец не нашли шикарный пляж и не спустились на воду. Ну что могу сказать, нам придется ехать на лодках до берега, пояснил капитан. Чуть подальше, за пляжем, находится город людей, Иркхорн. Ха, песчаные рога, улыбнувшись, поинтересовался я. Конечно же, я должен был козырнуть перед ним знаниями древнего языка. Именно, ответил капитан. Матросы начали готовить шлюпки для того, чтобы ехать на берег. Провизии должно хватить на несколько недель, но лучше подстраховаться. Да и пресная вода никогда не бывает лишней, произнес капитан и направился к ближайшей шлюпке. Я пошел за ним. Когда мы выплыли из тени аэростата, я ощутил на себе всю жестокость местного солнца. Оно не грело, оно, блядь, жарило. Но это ничего. Я частенько бывал на югах, поэтому примерно представляю, как защититься от жары. Но блин, на мне просто был сложенный нагрудник. Я не стал его активировать, хотя для подстраховки надо бы. Так вот, нагрудник буквально раскалялся от солнца. Рубаха, что была под ним, взмокла от пота. А я уже боялся представить, что в моих штанах. Надеюсь, в Иркхорне есть одежда для такого климата. Причалив к пляжу, я почувствовал отвратительный запах. Видимо, тот шторм, из-за которого мы сделали крюк, прошел и по этим землям. На берегу валялось огромное количество тины и стухшей рыбешки. Как вы думаете, капитан, а та хреновина не будет сюда плыть за нами? Поинтересовался я, обходя полуразложившееся тело дельфина. Думаю, нет. Я измерил длинную якорной цепи. Мы на относительно небольшой глубине, всего 10 метров. Этого недостаточно для столь огромной твари. Ну хорошо, я поежился. Не волнуйся, Вайс. В любом случае, если будет опасность, то мы просто поднимемся в воздух. Хорошо. А меня начало терзать странное чувство, как будто кто-то сверлит меня взглядом. Обернувшись, я увидел матроса. Мальчик-волк. Интересно, что это с ним? Хотя, чего я? Они тут работают. Наверняка подзаебались за 2 недели. Вот и ходят такие, слегка контуженные. Когда мы ушли с пляжа на небольшой холм, обросший жесткой темно-зеленой травой, то увидели неподалеку город, что словно мираж, горел бесцветным пламенем кипящего воздуха, и бескрайние пески, что простирались на многие лиги вперед. Жесть. Настоящая пустыня. Кстати, если присмотреться, то за небольшими домишками можно было увидеть длинные мачты кораблей. «Капитан, похоже, мы немного не дотянули до местного порта», — произнес я. «Ну, кто же знал?» Пожав плечами, ответил парень. «Я тут впервые. До селе мы испытывали корабли только в небольшой бухте, а карты? Ну, карты на то и карты, чтобы иметь определенные погрешности. В итоге, мы подошли к огромным каменным стенам, что окружали город. Из бойниц торчали мощные копья. Я всего этого не заметил, когда мы спускались с холма. Подойдя к воротам, капитан постучал. Дверца открылась, и к нам вышел стражник. Ну, по внешнему виду, вылитый Синдбад-мореход. Одет он был в длинную рубаху, поверх которой красовался блестящий металлический нагрудник. Вместо штанов – дутые белые шаровары, а на голове настоящий тюрбан, украшенный пером павлина. Страж недобро посмотрел на нас и изрек: «Акран, Рай науки, Дильки Шоуит, Акран де, Ра Шоуки, Сейльмахат», – произнес капитан. «Аво, он знает местный язык, значит, только на языке камер?» – поинтересовался страж. «Да, к сожалению, только на языке камер. Остальные путники не знают вашего языка, а коли не знают, то зачем приперлись?» Страж почесал черную густую бороду. «У нас тут не место таким, своих проблем хватает. К тому же, если сунетесь в Эль-Кальбира, то она мигом захватит вас». «Что такое Эль-Кальбира?» — поинтересовался я. «Все, что ты видишь вокруг, песок, ветер, бескрайний горизонт, даже весь этот город и я в том числе, все мы являемся частью Эль-Кальбира», — ответил стражник. «Это все, конечно, восхитительно, но мы пришли по делу Кириллу». Капитан внимательно посмотрел на стражника. «Да и не помешало бы закупиться провизией для кораблей. Арил давно спятил, что чужакам нужно от безумца. А вот это, приятель, уже наше дело. Мы не собираемся устраивать резню или воровать. Ты ведь из народа Аль-Талан?» — поинтересовался капитан. «Верно», — ответил стражник. «Но что с того? Ты знаешь, кто опасен, а кто нет. Тебя ведь не просто так сюда поставили, верно?» «Верно», — повторился стражник. «Да только вот, мотивы у всех бывают разные. Для кого-то благо, а для кого-то горе. Я пропущу вас, странники, но учтите, если начнете безобразничать, ваши головы расстанутся с телами. Таков закон Иркхарна, таков закон Эль-Кальбира». «Мы поняли тебя». Капитан благодарно поклонился, и мы вошли в город. «Ну, здравствуй, Лут-Галин. Ой, в смысле, Иркхорн». Городок был крайне впечатляющим. Дома, в основном глиняные одноэтажки, покрытые сухой побелкой. Рядом с домами были установлены деревянные торговые лавки и куча шатров с различными символами, очевидно, на местном языке. В общем, довольно круто. В центре всего этого великолепия стоял шикарный дворец. «Ну что, пацаны, нашу фирменную, эх, арабская ИНАЧ, волшебный восток. Здесь чар и месть, отвага и честь, дворцы и песок. Так, ладно, сейчас не время для шуток». Народ спокойно прохаживался по улицам. Кто-то торговал, кто-то показывал фокусы, а кто-то просто слонялся без дела. Когда мы зашли на центральную площадь, нас наконец заметили. Стражи недобро поглядывали в нашу сторону, а остальные старались вообще не смотреть. Лишь местные ребятишки улыбались беззубыми ртами и суетливо бегали вокруг нас. «Алькири, бери дейт», — шикнул на них наш стражник. Ребятишки тут же весело захихикали и убежали куда-то во дворы, а мы продолжали идти. «Эй, неживой», — позвал стражник. «Это он, мне, хотя о чем это я? Конечно же мне, кому же еще? Что такое?» — отозвался я. «Арил сидит вон в той башне, можешь идти к нему, двери не заперты». Страж резко повернулся к капитану. «А вам же нужно за припасами?» «Все верно, нам бы воды и немного мяса. Пойдемте, я отведу вас к нормальному торговцу. Мошенников много, спасу от них никакого нет». Ребята отправились дальше, а я пошел к небольшой трехэтажной башне. «Интересно, этот Рил, что он вообще за человек? И человек ли?» Наверх вели металлические болты. типа за них хвататься и карабкаться, или что? Я что-то не понял, но, видимо, так оно и было. Я подергал за один из болтов, убедившись, что они намертво вживлены в стену, а затем начал карабкаться вверх. Там был небольшой люк, видимо, этот рейл совсем малогабаритный. Кое-как протиснувшись, я оказался в темном помещении. «Здравствуйте», — произнес я во мрак. «Прошу вас», — раздался тоненький девичий голосок, — «уходите, мне уже не помочь». Ох, я включил ночное зрение и увидел раненую девушку, что лежала на полу. «О боже, прошу», — выдохнула она, — «уходите, дайте спокойно умереть». «Что случилось?» «Он напал на Маня, избил и серьезно ранил». «Кто?» «Мой хозяин». Девушка побледнела и начала терять сознание. «Эй, нельзя отключаться, прошу тебя». К такому повороту я совершенно не был готов. «Этот мир был всегда жесток ко мне», — с грустью произнесла девушка, глядя на меня ярко-голубыми глазами. «Почему вы хотите мне помочь? Другие бы сразу убежали прочь, подальше от проблем. Потому что нельзя вот так просто взять и бросить умирающего человека. Так вы добрая душа», — девушка попыталась улыбнуться, но, видимо, силы быстро покидали ее. «Как жаль, что мне никогда не попадались такие люди. Я всегда была одна, совершенно одна, и, может быть, это прозвучит глупо, но, можете вы исполнить мою последнюю волю и поцеловать меня? Что? Прошу, мне осталось совсем немного, скрасьте последние минуты моей жизни», — жалобно произнесла незнакомка и дотронулась до меня окровавленной рукой. «Я понял». Я начал медленно приближаться к ее лицу с вытянутыми дакфейсом губами, как вдруг яркая вспышка озарила помещение. Вес в руках значительно увеличился. Вместо девушки на моих руках лежал жуткий монстр. Какое восхитительное начало приключений. Глава 404. Во славу солнца. Часть 1. Монстр продолжал корчить жуткую улыбу, а я с недоумением продолжал поддерживать его двумя руками. «А-а-а, неживой, ну ты меня насмешил», — прокрякал он и как-то странно засмеялся. «Господи боже мой, что ты такое?» — с ужасом воскликнул я. «Не что, а кто? Что за невежество? Я Орил, хозяин семи полей, бог плодородия и поистине щекорного урожая», — ответила страшная морда, сверкая желтыми глазами. В лампе зажегся свет, и только сейчас я смог полностью увидеть монстра. Росту в нем было 2 метра, не меньше. Все тело было покрыто кудрявой густой шерстью. Я даже боялся представить, кто это может быть. Голова меня смутила больше всего. Точь-в-точь козлиная, с двумя огромными рогами. «Так ты не человек», — я тут же отпустил монстра, и он с гулом шлепнулся на пол. «Еще бы, а кто вообще сказал, что я должен быть человеком?» — усмехнулся он и тут же вскочил на копыта. «А зачем в девушку превратился?» Я сузил глаза, ведь это было по меньшей мере странно. Я мог понять все, что угодно, только не это. Люблю драму, ее в нашей жизни так мало. Все как-то, сухо что ли, а ты какой-то щуплый, не ел что ли ничего? Аманта написала, что ты прям воин-воин. Усмехнулся божок и почесал за ухом. «Знаешь, у меня кукуруза есть. Говорят, она очень хорошо способствует развитию мышечной ткани». «Нет, спасибо». Я взглянул на жутковатого вида зажиревшие костюли, что стояли на металлической печи. «Ну смотри», — козерог вдруг начал принюхиваться. «Хэмэм, что такое? А про второго неживого Аманта ничего не говорила. Странно, как он проник в город?» Орил, цокая копытами, направился к входному люку и, не дойдя пары шагов, присел. «Слышь, неживой, глянь-ка, кого это там нелегкая принесла?» «Да, без проблем». Я открыл люк и увидел того матроса. Он стоял возле болтов и злобно смотрел на меня. «Это парень с моего экипажа, он не похож на неживого.